Иеремия и восстановление Израиля. Книга пророка Иеремии составлена не в хронологическом порядке. Например, главы 35 и 36, относящиеся к царствованию Иоакима, помещены после описания событий в царствовании Сидекии. Но через всю книгу, от начала и до конца, проходят две главные мысли. Предупреждение перед приближающимся разрушением Иерусалима и Дома Господня и пророчество о восстановлении Израиля. Для лучшего понимания пророческих речей и видений представим себе, что пророк видел главные события на протяжении сотен и даже тысяч лет, а пространство между ними почти не замечал. Как мы, глядя на вершины гор, стоящие одна за другою, не видим находящихся между ними долин, которые могут быть и очень широкими. О ближайшем восстановлении Израиля у пророка Иеремии читаем следующее. «Так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». 29:10. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Даниила 1:1. Это было в 605 году до Рождества Христова. Иоаким сдался Навуходоносору, который забрал из дома Господня часть сосудов, а из народа выбрал наиболее красивых и способных и отправил их в Вавилон. Среди этих пленников находились Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Даниила 1:27. Так начался плен вавилонский. Кончился же он через 70 лет в 536 году, когда Кир, царь персидский, овладевший Вавилоном, издал указ, чтобы все евреи, кто только пожелает, возвратились в Иудею и построили в Иерусалиме дом Господа, Бога Израилева. Ездри 1:1-4. По возвращении из Вавилона евреи почти 500 лет имели правителей из своей среды. В построенном ими храме больше не было места для Ваала, Астарты или иных божеств языческих. Когда Антиох IV Епифан в 168 году до Рождества Христова пытался обратить всех евреев в язычество, а в Иерусалимском храме совершил мерзость запустения, сжег свинью на жертвеннике, это вызвало всеобщее восстание, которым руководил Иуда Маковей и его братья. Им удалось добиться полной независимости и даже заключить военный союз с Римом. 1 Маковейская 8:17-29. В 140 году до Рождества Христова первосвященника Симона, брата Иуды Маковея, народ сделал правителем, 1 Маковея 14:35. Но его потомки в борьбе за власть призывали на помощь то парфян, то римлян, и довели дело до того, что римляне поставили Идумея, Ирода, царем Иудеи, в 40 году до Рождества Христова. Скипетр, знак царской власти, отошел от Иуды. Бытие 49:10. И в конце царствования Ирода родился Иисус Христос, который будет царем над всей землею. Ирод перед смертью завещал свое царство своим четырем сыновьям. Рим утвердил это завещание, но его сыновьям дал титул не царя, а четвертовластника, тетрарха, от Луки 3:1. Но Архилай, которому Ирод завещал Идумею, Иудею, Самарию и приморские города, оказался таким жестоким правителем, что по жалобе еврейских представителей Рим лишил его власти и изгнал в Галилею, а в Иудею прислал своего правителя Капония. Древности 17:13-25. Корыстная и жестокая политика присылаемых из Рима правителей Иудеи довела народ до восстания в 67 году по Рождестве Христовом, которое было подавлено Титом. Храм сожжен, а Иерусалим разрушен в 70 году по Рождестве Христовом. Восстание Бар-Кохбы в 132 году по Рождестве Христовом довершило опустошение не только Иерусалима, но и всей Иудеи и содействовало тому, что евреи рассеялись по всей земле. Возможно, этих подробностей пророк и не видел, но он видел возвращение Израиля из земли северной и из всех земель, и об этом так написал. «Вот, приходят дни, — говорит Господь, — когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам им. Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, которые будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». 16:14-16. Господь возвестил через пророка, что сперва он пошлет рыболовов, которые будут ловить их, а потом пошлет множество охотников, которые погонят их со всякой горы и со всякого холма, вероятно, высоких должностей. В еврейском народе еще в средние века появлялись единичные личности, призывавший евреев к возвращению на их историческую родину. Наполеон, призывая евреев в свою армию, обещал им помочь отвоевать Иерусалим. Как среди евреев, так и среди христиан в прошлом столетии были люди, которые указывали, что для евреев место в Палестине. Улов был незначительный. В 1874 году близ Яффы была основана еврейская колония Петах-Тиква. Но после погромов на юге России в 1881-82 годах возникли кружки друзей Сиона, Хуави Цион, которые начали заботиться о посещении евреев в Палестину. В 1897 году в Базеле, в Швейцарии, состоялся первый конгресс сионистов, избравший своим председателем австрийского писателя Теодора Герцля и поставивший своей целью объединение всего еврейства и поселение в Палестине. Несмотря на заманчивые призывы и материальную поддержку со стороны богачей Ротшильдов, поток переселенцев был невелик. 14 мая 1948 года было объявлено независимое государство Израиль, насчитывающее около 650 тысяч евреев. Это государство широко открыло двери для евреев со всех концов земли. Но это только начало. Пророку Иеремии было открыто, и он написал следующее. «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам. И душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться». 31 глава, с 10 по 13 стих. «Возвращение будет всеобщим, как Господь сказал, вот я приведу их из страны северной, и соберу их от краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница, вместе с ними великий сон возвратится сюда». При переселении в другие страны многое зависит от медицинской комиссии. В Израиль же Господь обещает возвратить всякого еврея. Не попадающиеся на удочку и в сети рыболовов рано или поздно побегут от охотников. Хотя руководители всех государств уверяют, что в их стране евреи пользуются всеми правами наравне с другими гражданами, в низах нарастает недовольство евреями, может потому, что они умнее и предприимчивее. и это выльется в изгнание евреев из страны гораздо большее, чем было изгнание евреев из Англии в 1290 году, из Франции в 1306 году и из Испании в 1492 году. Но тогда им приходилось бежать в неизвестное. А теперь перед ними открыта страна с их древним языком, с их верованиями и традициями. Господь дал им обещание. Вот, я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду Богом их, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня. Иеремии, 32 глава, с 37 по 40 стих. Аминь.